кричат: ну давай, наш Спартак забивай, красно-белый вперед, и тебя победа ждет. Все кричат: ну давай, наш Спартак забивай, красно-белый вперед, и тебя победа ждет. Красно-белый вперед, и тебя победа ждет. Все кричат: ну давай, наш Спартак забивай, красно-белый вперед, и тебя победа ждет.